Разговаривая, полковник поднимает очки на лоб и вытаращивает, пучит на собеседника большие выцветшие глаза. Тогда он производит впечатление старой толстой бабы. Нянька нянькой. Большой живот колышется, как пузырь, его поддерживают белые, пухлые старческие руки. Последние события сломали полковника. Он был блестящим офицером и прославился своими выдающимися отчетами еще в бытность начальником штаба Варшавской саперной бригады. Он думал и сам получить бригаду и генеральский чин. Но обезоружение батальона и вызванная этим отставка старого начальника бригады подорвали его престиж у Вернандера. Теперь Исаевич еще не знал, что его ожидает. Отставка ли, оставление ли командиром, а может быть, предание суду? Возможно, все. В городе ходят слухи о более чем либеральном направлении мыслей маститого сапера. Жена его настоящая эсерка и не скрывает этого. В случае переворота Исаевичу предсказывают видное положение. Все это я узнал в первый же день за обедом в офицерской столовой, которая помещается в большом шатре. Первые впечатления были неважны. Собрания запущены, содержатся неаккуратно, готовят плохо и под открытым небом. За шатром валяются горы пустых ящиков, бутылок, жестянок. Офицеры не похожи на саперных, особенно младшие. По виду они скорее пехотинцы, и действительно многие оказались из пехотных училищ. Это разделяет офицерство на два лагеря, но еще больше разделяют политические убеждения. Определенных монархистов мало, все больше либералы. Лагерная работа еще не налажена, больше водится с устройством самого лагеря, чем со специальными занятиями. Вечером представился командиру. Он живет в лагере, а занимается в канцелярии и в крепости. Ни о чем меня не спросил. Видно, что мысли полковника витают где-то далеко. Его адъютант, молодой подпоручик нашего училища, Булгаков, видно, малый башковатый, обладает большим апломбом. Он сразу же заявил, что получил отпуск на 3 недели, и командир приказал передать адъютантство мне. Как же я могу быть адъютантом, когда совершенно ни с чем не ознакомился? Это все равно. И при том дело решенное. Так хочет командир, так нужно, — добавил он, сделав ударение на последнем слове. — Завтра же пожалуйте в канцелярию знакомиться с работой. Глава 8. Революционные офицеры. Итак, по воле Рока я с самого начала принужден был засесть за адъютантский стол. Канцелярия батальона помещалась летом в крепости, в каземате, откуда пехотная рота выведена в лагеря. Но ротные блохи остались на зимних квартирах. Их столько, что рассказать невозможно. Пишешь ли, читаешь ли, готовишь ли доклад, они так и прыгают по бумагам, кусаются, как собаки. Полковник Исаевич работает много. Все пишет и пишет. Целые горы секретной переписки по поводу арестованных сапер. Текущая работа тоже так велика, что едва справляемся с бумагами. С раннего утра и до обеда пишем. Обедать ездим в лагерь, там отдыхаем до 2 часов дня. Потом опять в канцелярию уж до самого вечера. Мне иногда приходится просиживать 1 час ночи. Война и революция развели такую переписку, что с ума можно сойти от 1000 вопросов, на которые нужно отписываться. Булгаков предупредил меня перед отъездом, что в батальоне есть группа офицеров, по-видимому, сочувствующих революционерам.